Это не истерика, не поворачиваясь, пробурчала Марта. Ну, конечно, пробурчал я в ответ, скопировав ее тон, пойдем, надо присесть и перевести дух, но тут место неудачное. Давай, форсируем Волжский бульвар и там устроим маленький привал, чтобы спланировать дальнейшие действия. Хорошо, резко вскочила Марта, как будто и не дулась только что. Все-таки эти перепады настроения не к добру. Мы осторожно добрались до бульвара, еще более осторожно пересекли его и там нашли укромное местечко в руинах с неплохим обзором по сторонам. Папа был прав, этот район был очень сильно разрушен. Непонятно, что тут за катаклизм произошел. Может быть, тут шли боевые действия. Это происходило во многих местах, когда поверившие в себя маги бросали вызов официальным властям. Да, беспредела тогда было много, но в последнее время таких масштабных битв и разрушений больше не случалось, по крайней мере, в Москве. Даже слухи такие не ходили. Небольших локальных конфликтов завались, постоянно кто-то друг друга месит. Но так, чтобы разрушать целые районы, это уже в прошлом, надеюсь. Да и магов таки сильных либо не стало, либо они стали маскироваться. Появился некоторый баланс. Закуток в разрушенном здании был пустым. Единственное, что там находилось, это прислоненный к дальней стене кусок дорожного знака Марьина. Похоже, оторвали от большого дорожного щита где-нибудь поблизости. Да, в Марьино отсюда можно было доехать раньше. Что там сейчас происходит, я не знал. Оглядевшись, мы присели на кусок большой бетонной плиты, когда-то бывшей здесь потолком. Я достал из рюкзака бутылку воды и протянул Марте. А да, загорелись у нее глаза. Она схватила бутылку, приложилась к ней и выхлебала больше половины полторашки. Насытившись, протянула ее мне обратно, со слегка виноватым видом. «Если что, то у тебя в рюкзаке вода тоже есть», — сказал я. «Я помню», — бодро отрапортовала Марта, «только вот до этого самого момента я даже не понимала, что хочу пить, пока бутылку не увидела, а потом как поняла». «Марта, ответь мне на один вопрос», — сказал я, принимая бутылку. «Спрашивай, о, повелитель», — сказала она, сложив ладони перед грудью. Я устало покачал головой. «Марта, скажи, ты раньше себя тоже так вела, тебе самой твое поведение странным не кажется?» – спросил я. «Кажется», – честно призналась она, – «но у меня же другая жизнь началась, так что, возможно, я просто стала лучше и свободнее себя чувствовать». «А до магапокалипсиса у тебя какой характер был, как сейчас?» – спросил я. «Да нет», – она задумалась, – «обычный характер, но по крышам я точно не бегала», – она весело хохотнула. «Да чего ты пристал? Что не так-то? Мне твое поведение кажется немного странным. А то, что странно, и ты этого не понимаешь и не можешь контролировать, таит в себе потенциальную опасность», — сказал я. «Потенциальную опасность», — передразнила меня Марта, выражаясь проще. «И вообще, к чему ты клонишь? Дальше я пойду один», — выдохнул я, — «перстень могу с собой не брать. Что с ним делать, придумай сама». «Э, нет, так дело не пойдет», — возмутилась Марта, — «мы же команда». «Тебе жить надоело?» – удивился я, – «говорю же, дело опасное. Ты, скорее всего, продолжаешь переоценивать мои возможности. И самое главное, мне кажется, что ты ведешь себя не очень предсказуемо. Я сомневаюсь, что могу прогнозировать твои поступки. И от этого мне становится страшно. Проще говоря, велик шанс, что ты нас угробишь». «Ну, спасибо, напарничек», – всплеснула руками Марта, – «умеешь ты найти слова, чтобы поддержать и подбодрить». «Нет такой задачи», – перебил я ее, – «есть задача выжить и вытащить Алису из плена. Все остальное пока можно похерить». «Похерить», – снова передразнила меня Марта, – «получается, меня можно похерить?» «Да», – я поднял руку и посмотрел на золотую печатку. «Слушай, а ведь я же могу тебе приказывать». «Верно, у меня это вылетело из головы. Мы хотели потренироваться, но не успели. Не до этого было», – сказал я. «Хочется власть почувствовать над беззащитной женщиной», — желчно сказала Марта. «Ты хоть сама замечаешь, как тебя мечет из стороны в сторону?» — спросил я. «Может, и замечаю», — бросила она, — «и может, мне это нравится. А что, нельзя? Что ты ко мне цепляешься? Сам вот куртку свою тоже где-то прожег». «Где?» — удивился я и, проследив за ее взглядом, в самом деле, увидел прожженную дыру на левом нагрудном кармане. «Ничего себе», — сказал я и присвистнул, — «это где меня так угораздило? Тоже себя не контролируешь», — с издевкой сказала Марта, — «одежды на тебя не напасешься. Но ничего, при случае мы раздобудем тебе новую куртку». Я не стал реагировать на ее неудачные подколы, а полез в карман. Там лежала найденная мной на улице намагиченная газета. В том месте, где куртка была прожжена, на газете осталось только слегка желтоватое пятно. «Это же сюда меня Галыш пальцем ткнул», — задумчиво сказал я. «Кто тебя ткнул?» — вытаращила на меня глаза Марта. «Ну, этот, железнодорожник», — сказал я, продолжая разглядывать свернутую газету. «Получается, эта газета меня спасла. Не зря я ее подобрал». «Это просто газета?» — спросила Марта. «Обычная, необычная», — покачал я головой. «Она намагиченная. Свойств ее я не знаю, но получается, что один раз она меня уже крупно выручила. Может быть, это какая-то защита, броня?» Я развернул газету и стал вертеть ее в руках. «Туманы Монина манили меня», — прочитала Марта крупный заголовок на развороте со своего места. «Странное название статьи», — хмыкнула она. «Более чем странное», — сказал я, продолжая разглядывать газету. Глаза пробежали по фотографиям, по тексту и за что-то зацепились. Я даже не сразу понял за что. Статья состояла из множества маленьких заметок о разных местах. Я споткнулся на заметке. «Секретные подземные ходы», но привлекло меня в ней не название. Я прочитал ее, в тексте не было ничего полезного, и только в самом конце я понял, что именно привлекло мое внимание. Мой мозг выхватил фразу в самом конце заметки. «А еще троица Лобанова имеет огромную систему подземных ходов, связанных с соседними Никоновским, Маринкой и Авдотьиным. До сих пор не составлена полная карта сложной системы переходов». Я поднял глаза на стоящий напротив кусок дорожного щита с надписью «Марина». «Совпадение? Не думаю», — пробормотал я. «Что ты сказал?» — не расслышала Марта. «Марина, Маринка, какая, по сути, разница, да?» Повернулся я к Марте. «И это я странно себя веду», — скептически заметила она. «Чем дольше я живу, тем меньше верю в совпадение», — сказал я, «особенно если в деле замешана магия. Если ты думаешь, что стало яснее, то нет», — сказала Марта и скрестила руки на груди. Я свернул газету, положил ее в целый, правый нагрудный карман, и застегнул его, после чего встал и направился к дорожному знаку. Кусок со словом «Марьина» был оторван таким образом, что возле буквы «М» образовался острый край, похожий на стрелку. Я проследил глазами в нужном направлении, там была частично разрушенная стена, много обломков, в общем, обычная картина. Я пошел в ту сторону, и возле самой стены увидел дыру в полу в том, что раньше здесь было полом. Из темноты тянуло сыростью и затхлостью, и дул легкий ветерок. Судя по всему, дыра вела куда-то в подземные коммуникации. Главный вопрос, куда приведут меня эти хлебные крошки, и стоит ли идти по ним дальше, проговорил я. «Если ты будешь продолжать шептать, я так ничего и не пойму», раздался голос Марты. «Я нашел вход», сказал я, повернувшись к ней. «О, круто», кивнула она, «желаю удачи». 16. «Что ты такое? Вот так просто?» Удивился я. «А что с перстнем решим?» «Ничего», пожала плечами Марта, «он же твой. Пусть у тебя и остается, а там будь что будет». «Интересно», подозрительно взглянул на нее я. «Прям вот очень интересно. Хотя, если вспомнить все перепады ее настроения за последнее время, в этом ничего особо удивительного не было. Ей тоже нелегко. До меня жизнь была тяжелая, но со мной-то она только познакомилась. Чувствует, что все изменилось, но мозг эти изменения переваривать не успевает, вот и скачет у нее настроение туда-сюда. Ей бы немного времени пообвыкнуться со своей новой жизнью. Хотя по большому счету, жизнь-то старая, просто хозяин новый. Ой, что-то мне нехорошо», Марта покачнулась и ухватилась за меня рукой, так стиснув пальцы, что ногти впились в меня очень болезненно. Я хотел было возмутиться, но поймал ее мутный взгляд и понял, что ей реально плохо, и она вцепилась в меня, чтобы не упасть. «Что с тобой?» — только и успел сказать я, после чего Марта тут же закатила глаза наверх, так что остались одни белки, и начала оседать. Я подхватил ее на руки, в очередной раз поразившись тому, насколько же она легкая. Вообще, почти ничего не весит. Нужно ее откармливать, а то неудивительно, что побегала немного и сознание теряет. А может быть, дело вовсе не в беготне? Все это было совершенно не кстати. Не мог же я бросить ее здесь без сознания в руинах на неизвестной территории. Кто знает, что может произойти. Самое простое, так это приползет кто-нибудь и сожрет бедную женщину. Про троглодиты я даже не говорю. Вообще, после магапокалипсиса развелось множество разных тварей, каких и вообразить себе сложно, и часто в разных районах разные, тем более в разных городах и разных странах. В общем, фауна на планете стала значительно разнообразнее за последние годы. По полуобвалившейся лестнице я забрался на то, что осталось от второго этажа. Найдя там угол, я уложил Марту рядом прямо на пол, предварительно раскидав ногами особо крупные камни, после чего сбегал вниз и принес обломок дорожного щита с надписью «Марьина». Разместив его в самом углу, я переложил туда Марту. Теперь, когда мы находились в относительном, но укрытии, куда можно было попасть только по лестнице, я более серьезно занялся своей спутницей. Внимательно ее осмотрев, я не нашел никаких повреждений и травм, которые могли бы привести к подобному состоянию. Честно говоря, первым делом я подумал, что она успела где-то приложиться головой, но долго игнорировала сотрясение, потому что в организме бушевал гормональный всплеск, вызванный всем происходящим. Но эта моя теория не подтвердилась. Что делать, я не знал. Марта не просто находилась без сознания, с ней что-то происходило. Ее била мелкая дрожь, иногда переходящая в судороги разных частей тела. То ноги вдруг начинали непроизвольно дергаться, то руки, то все тело начинало крючить. Зрачков по-прежнему не было видно, в распахнутых глазах были одни белки, и это было жутковато. Я даже не знал, что глаза можно так закатить и находиться в таком положении долго. Рот был приоткрыт, и она то похрипывала, то начинала пускать пузыри. Что это был за приступ? Часто с ней такое, и бывало ли вообще хоть когда-нибудь? Понятное дело, что ни о какой внешней помощи речи не шло. Тут уж как повезет. Выживет, значит, выживет. Нет, значит, нет. Я готов помочь в меру своих сил, знать бы еще как. Пока что оставалось только наблюдать и ждать. Прошло минут 15, Марта начала затихать. Дыхание стало еле заметным, пульс тоже еле прощупывался. Было ощущение, что она угасает. Я вздохнул и запустил руку ей в волосы. Единственное, что я мог сделать, это пошаманить. Влить в нее еще немного маны. Но, учитывая, что я недавно ее полностью заправил, а сжечь столько она не могла просто физически, это вряд ли бы сработало, но все же это лучше, чем ничего. Прижав ладонь к ее затылку, я закрыл глаза и с удивлением осознал, что маны в ней почти нет. Она была даже более пустой, чем тогда, когда я ее встретил. В голове вспыхнуло слово «манотоксикоз». Я такого раньше никогда не видел, и мне кажется, что слово не вполне передает суть происходящего с человеком, но не я это придумал. Манотоксикоз – это состояние, когда в организме происходят слишком резкие скачки количества маны, а он оказывается к этому не готов. Это может происходить автономно, когда человек сам начинает генерить ману, и она у него начинает зашкаливать, но потом также резко куда-то утекает. В данном случае сыграло роль мое вмешательство. Я дал ей слишком много. Это как накормить слишком обильной и тяжелой пищей человека, который долго голодал. Такое может его даже убить. Сейчас происходило то же самое. Было полное ощущение, что Марта умирает. Это было плохо, и то, что я поставил диагноз, еще не значило, что я знал, как быть в такой ситуации. Решил пойти единственным доступным мне и логичным, если немного подумать, путем. Я начал потихонечку загружать ману в Марту, тоненькой струйкой. Конечно, это образное выражение, описать этот процесс словами не так-то легко. И в обычной, домагической жизни люди ничего подобного делать не умели. Нельзя ведь было просто взять и отдать другому часть своей энергии. Теперь это было можно. Не всем, а только таким, как я, ну и еще тем, кто освоил необходимый для этого навык. Это тоже было возможно, научиться передавать ману. Нельзя было только научиться вырабатывать ее больше, чем тебе отпущено природой. Я лил в нее ману, но она в ней как будто не прибавлялась. Я увеличил поток, результат тот же. Я стал вливать столько, сколько мог. Пропускная способность была ограничена, если заряжание идет не через особый способ, как, например, с Алисой. Только сейчас я почувствовал, что мана в ней начинает медленно накапливаться. Но все равно, было ощущение, что я лил воду в дырявое ведро. Мана все равно куда-то утекала, и бесконечно такое продолжаться не могло. Все это было не до конца понятно. Я не знал точно, что происходит при манотоксикозе, что происходит и как с этим бороться. Так, даже использующие ману люди могли жить и без нее. Ну, кончилось и кончилось. Магию использовать не можешь, а в остальном на жизнь это никак не влияет. Максимум – депрессивное состояние. Тут же Марта просто загибалась. Мои действия имели некоторый эффект. Состояние Марты стабилизировалось, и она стала похожа на спящую, а не умирающую. Я продолжал, но не мог делать этого вечно. Когда-то нужно будет остановиться, и что тогда? Неожиданно глазные яблоки Марты провернулись, и на меня уставились мутные зрачки. Что происходит? Невнятно пробормотала она. Не знаю, честно сказал я. Похоже, что у тебя монотоксикоз. Имана утекает из тебя быстрее, чем я успеваю восполнять запас. Кто-то присосался ко мне. С трудом выдавила Марта. Кто-то пьет из меня жизнь. Я посмотрел на нее внимательнее. Она и так была уже не девочка, но сейчас вдруг я понял, что она выглядит старше, чем была буквально час назад. Кто и как это делает? Спросил я. Не знаю. Прошептала Марта. Ты мой хозяин, защити меня, используй перстень. С трудом произнесла она и опять отключилась, а зрачки закатились наверх и остались только белые глазные яблоки. Что значили ее слова, я не знал. Как я должен использовать перстень? Что нужно делать? Рука с перстнем была у нее под затылком. Пришлось прервать процесс с передачи маны и освободить руку. Я взглянул на перстень, сосредоточился. Постарался мысленно к нему подключиться нечего. Я потер его указательным пальцем другой руки, и что-то как будто кольнуло. Я прикоснулся подушечкой пальца к плоской поверхности печатки, и это случилось. Я подключился как будто бы к пульту управления Мартой. Да, это было очень грубое сравнение, но какое есть. Я увидел Марту в другом свете, в прямом смысле этого слова. Она как будто светилась теплым желтоватым светом, и с одной стороны это свечение вытягивалось и ручейком убегало куда-то вниз. Я даже догадывался куда. В ту самую дыру, которую мы нашли и через которую хотели проникнуть в логово Тритона. Я покрутил палец на поверхности печатки и интуитивно понял, как управлять Мартой. Да, теперь я знал, как отдать ей приказ, который она обязательно выполнит. Вот хитрюга, не рассказала мне про то, как нужно пользоваться перстнем, а ведь наверняка знала. Я почувствовал над ней полную власть, но моя территория была нарушена. Кто-то вторгся и пользовался тем, что мое по праву. Это нужно было прекращать. Я резко крутанул палец на перстне, и Марта вся оказалась как будто в коконе, прежнего желтоватого, но теперь гораздо более насыщенного и густого света. Ручик оторвался от кокона и заерзал рядом. Теперь он больше напоминал щупальце. Энергетическое щупальце некоего существа. Потыкавшись и поняв, что Марта ему больше недоступна, он повернулся в мою сторону, и вряд ли это было так, но мне показалось, что облизнулся, хотя рта у него и не было. Я понятия не имел, насколько эта штука опасна и смогу ли я ей что-то противопоставить. На всякий случай я сформировал в руке шар голубой плазмы, чтобы было чем защищаться. Щупальце замерло в нерешительности, не зная, как реагировать. Похоже, его хозяин видел все, что здесь происходит. Но я это щупальце не видел до того, как подключился к Марте, а теперь видел, хотя перстень уже и не касался. Подключение каким-то образом сохранилось, как будто бы я просто научился видеть в другой части спектра. Просто раньше я не знал, как это делать, а теперь знаю. Щупальце было энергетическим, оно не имело физического носителя. Интересно, а его хозяин тоже просто сгусток энергии, или все-таки имеет плоть? Дело в том, с бесплотными существами значительно сложнее. Когда есть мясо, нужно просто его повредить каким-то способом. При моих возможностях, скорее всего, поджарить. Но вот если это энергетическая сущность, к ней нужен особый подход и каждый раз разный. Мне в прямые столкновения с такими раньше входить не доводилось. Что ж, все когда-то бывает в первый раз. Поговорим? Спросил я на удачу. Щупальце замерло и висело некоторое время неподвижно напротив меня. Потом стало медленно отползать. Я расценил это как приглашение и пошел следом. Спустившись по лестнице, мы, как я и предполагал, направились в сторону дыры в полу. На самом краю щупальце задержалось, повернувшись в мою сторону, а потом скрылось внизу. Я глянул в яму, вздохнул и спрыгнул вниз. Там я оказался по щиколотку в какой-то вонючей жиже. Мдуш, проговорил я, глядя, как щупальце медленно уползает по тоннелю, и направился следом. Метров через 50, в боковой стене оказался вход в старое подвальное помещение, где я и увидел его. «Погаси свой шарик», сказал он, скрипучим голосом, втягивая щупальце в себя. «Обожду пока», сказал я, «ты чуть не убил мою подругу. Вот когда придем к какой-нибудь договоренности, тогда я его и погашу. Пока же, подержу как страховку. Да и свет от него идет, а то мы в полной темноте окажемся. Ты хотел поговорить, а держишь в руках оружие, вздохнул он. Я хотел поговорить, потому что ты чуть не убил одного из нас, еще раз напомнил я ему, мог бы и сразу напасть. Моему каналу бы твой шарик не повредил, хохотнул он. Я бы тебя все равно нашел, сказал я, так что не обольщайся. Кто ты? Ох, если бы я сам это знал, вздохнул он. Я не знаю почему, но я сразу решил, что это он, хотя никаких внешних половых признаков у него не было. Голос был ближе к мужскому, но не на 100%. В общем, он и он. Еще мне было интересно, был ли он видим для меня раньше, или я могу его видеть только теперь, после того, как у меня появился новый навык, через подключение к перстню и Марты. Наверное, стоит попробовать описать, как он выглядел, хотя это и непросто. Он как бы был, но его как бы и не было. Некая субстанция, то ли дымок, то ли отраженный в тумане свет, то ли вдруг ставшее видимым энергетическое поле или аура, но без человека. Я никогда не видел такого, но именно так себе представлял, как это может выглядеть. Довольно размытая фигура, похожая на толстого человека, но состоящая как бы из света, проходящего через густой, слегка затуманенный воздух. Да, так, наверное, будет описать точнее всего. И во все стороны от него тянулись тонкие нити слегка светящихся и переливающихся щупалец. «Ты ничего о себе не помнишь?» – спросил я. «Абсолютно», – сказал он, – «я как чистый лист. Я знаю кое-что об этом мире, но не знаю, откуда мне это все известно. Я говорю с тобой, для этого нужно владеть языком. Ты раньше был человеком?» – спросил я. «Скорее всего», – вздохнул он. «Как тебя зовут?» – спросил я. «У меня нет имени, нет возраста, нет памяти, я чистая энергия», – ответил он. «А какая именно энергия?» – спросил я. «Любая», – признался он, – «я могу аккумулировать в себе любую энергию, и электрическую, и биологическую, и магическую, любую, до какой смогу дотянуться». «И многих ты здесь опустошил?» – спросил я. «Не зря же ты дежуришь у этой дыры». «Наверное, многих», – сказал он, – «но я не помню, сколько именно. Воспоминания вымываются из меня очень быстро. Те, кто живет под землей, знают, что я тут, мы с ними заключили соглашение. Они меня не трогают, а я никого не пропускаю внутрь. То есть, они сильнее тебя и могут с тобой сладить», – заинтересовался я. «Не все, только один», – сказал он. «Тритон?» – в лоб спросил я. Вся его энергетическая сущность всколыхнулась и пошла волнами. «Да, не стал отпираться он, кажется, так его зовут. Он очень силен. Что мы с тобой будем делать?» – сказал я задумчиво. «Их лояльность для меня важна, твоя – нет. Следовательно, я выпью и тебя, и твою подружку», – сказал он, после чего два его щупальца всплыли под самый потолок и ударились друг о друга. Раздался хрустальный звон. Странно, что хрустальный, ведь они же состояли из энергии, как же они могли звенеть? Очень странно. Впрочем, хозяин этих щупалец был, видимо, не таким уж и плохим парнем. Не его вина, что он оказался в такой сложной ситуации. После того, как случился магапокалипсис, многим пришлось несладко, многие изменились, хотели они того или нет. Я тоже изменился, но мне, можно сказать, повезло, и я мог вести более-менее нормальную жизнь. А что делать таким вот бедолагам? В этом мрачном подвальном помещении, вроде бы, стало немного светлее и теплее. Тут было, можно даже сказать, уютно. Нужно будет как-то договориться с ним и разойтись по-хорошему. Может быть, даже дать немного манену, как бы заплатить за проход. Бедный он, бедный, сидит тут один, никому не нужный, голодный. Нужно будет снабдить его маной как следует. «Мммммм, да ты шаман!» Долетел откуда-то издалека до меня его голос. «Никогда раньше не видел живого шамана. Ты же просто бездонная бочка. Тебя нельзя убивать, ты должен жить как можно дольше». Его слова только укрепили меня в мысли, что мы сможем с ним подружиться. Вон, он уже даже убивать меня не собирается. Я же говорил, что нормальный он парень, ну или кто он там есть на самом деле. В общем, нормальный. Я захотел ему сказать, что считаю его нормальным, но почему-то не стал этого делать. Мне было лень. Я вообще очень устал, и нужно было срочно отдохнуть. Никуда этот тритон не денется. Вздремну немного, а там уже и будем думать, что делать дальше. Может быть, не стоит и лезть туда. Алиса этого не больно-то и заслуживает. Если подумать, то кто она мне вообще? Ведет себя постоянно отвратительно, меня ни во что не ставит, а просто использует. Далась она мне, пускай сама выкручивается. такие как она не пропадают. Всплывет. Да, еще же Марта. А что Марта? Я ее знать не знаю. Кто она такая? Я же с ней только познакомился. Считай, взрослая тетка вроде, а ведет себя как подросток. Странная она, и еще непонятно, можно ли ей доверять. Вон, про перстень не все рассказала, утаила важную информацию о том, как им нужно правильно пользоваться. Так что, нет ей доверия. Алик, раздался откуда-то издалека ее голос, легка на помине. Надо ей сказать, что пусть убирается отсюда и живет своей жизнью. У меня теперь есть новый друг, которому я могу доверять, и который никогда не обманет и не предаст. Ведь сразу же видно, что он молодец. Алик, голос раздался уже ближе, и вслед за криком последовал удар мне по лицу. Щека вспыхнула огнем. Это Марта меня ударила. Я знал, что ей нельзя доверять. Вот, уже к рукоприкладству перешла. Пользуется тем, что я женщин не бью, и позволяет себе черт те что. Алик, твою мать, если ты не очнешься, мы сейчас сдохнем. Проорала она совсем близко, и болью вспыхнула другая щека. Лицо Марты начало проступать из тумана. Она тяжело дышала, склонившись надо мной, и, видимо, все, что она сейчас делала, она делала из последних сил. Сука, нам конец. Обессиленно выдохнула она и свалилась с меня куда-то в бок. Свалилась с меня, я что, лежу, что происходит? В голове взорвался яркий шар, и я вдруг все осознал. Я лежу на полу, на обломках кирпичей, меня всего опутывают искрящиеся тонкие щупальца, и где-то в углу смеется их хозяин. Ну уж нет, пробормотал я, рывком вскинул обе руки вверх, и между ними начал формироваться голубой шар, который очень быстро миновал синюю стадию и стал ослепительно-фиолетовым. Тут уж не до жиру, будь что будет. Да впрочем, от меня этот механизм особо и не зависит. Но запустить его второй раз за день, может быть, я, в самом деле, ввязался во что-то не то. Я не смог больше удерживать этот рвущийся из рук пучок энергии. Смех в углу перешел в вопль ужаса. Я толкнул шар резко вверх, перекатился туда, куда вроде бы упала Марта, чтобы накрыть ее с собой, а потом бабахнуло и все исчезло. 17. Энергетик. Я опять приходил в сознание, и первая мысль была, что в следующий раз можно и не очнуться. Я слишком заигрался, слишком поверил в себя, если постоянно ходить по краю, то рано или поздно сорвешься. Нужно притормозить. Не успел я подумать об этом, как до меня долетел чей-то сдавленный стон. После него почувствовалось легкое движение прямо подо мной. Ух ё, Марта. Пробормотал я, откатываясь в сторону. Сдавленный стон сменился слегка облегченным. Я открыл глаза и огляделся, с трудом приподняв голову. Было темно, только в нескольких местах что-то тускло догорало фиолетовым пламенем. Подвал был пуст. Интересно, что стало с этой тварью? Я ее убил, или она куда-то убежала? Мозг еще не вполне оправился от произошедшего, и многое было как в тумане. Но я вроде был жив, судя по стонам рядом, Марта тоже. Уже кое-что. Я протянул руку, нащупал ее голову и, запустив пятерню в волосы, положил ее Марте на затылок, после чего пустил тонкий-тонкий поток маны, чтобы поддержать бедняжку. Думаю, что сейчас это ей будет не лишним. Надо сказать, что я и сам был изрядно истощен. Даже не помню, когда у меня был такой низкий уровень маны. Так мы и лежали некоторое время, пока Марта вдруг не издала сладострастный стон. Я повернул к ней голову и увидел, что щеки у нее зарумянились, дыхание очень частое, рот приоткрыт, из него вдруг показался язык, и она медленно облизнула им губы. Надо будет с ней об этом поговорить. Похоже, что передача маны воздействует на нее каким-то необычным образом, приводя в состояние сексуального возбуждения. Так-то я против ничего не имею, получает она удовольствие от этого, и ради бога. Но сам я себя при этом чувствовал как-то странно, ведь это состояние у нее возникало благодаря мне, а я, честно говоря, не в такой роли себя видел в наших взаимоотношениях. И больше всего мне не нравился сексуальный подтекст в самом способе передачи маны. Мне не хотелось их ассоциировать, потому что ману я передавал разным людям, и в следующий раз я буду думать, не доставляю ли я этим человеку сексуальное удовольствие. Блин, Марта сломала мне мозг. Вот как теперь жить? Марта вдруг дернулась, резко напряглась, выгнула спину, несколько раз вздрогнула, через некоторое время расслабилась и шумно выдохнула. «Спасибо», – прошептала она. «За что?» – на всякий случай спросил я. «За ману», – ответила она, но по тону мне показалось, что она благодарит меня совсем за другое. Но развивать тему я пока что не стал. было ни время и ни места. Я ее подзарядил. Не полностью, но ей пока больше и не надо. Недавние скачки настроения меня тоже беспокоили. Уж не знаю, виноват в этом энергетический монстр, который к ней в тот момент уже подсосался, а в том, что он умеет воздействовать на эмоции, я только что убедился на собственном опыте. Или у нее и в самом деле был монотоксикоз, а может быть, одно наложилось на другое. Однако, Марта все равно молодец. «Спасибо», — сказал я ей, вспомнив, что именно случилось. «За что?» — теперь уже спросила она. «Ты в очередной раз появилась очень вовремя. Похоже, что без тебя я бы не выжил. Всегда, пожалуйста. Хотя я спасала не тебя, а себя», — сказала Марта. «Если бы он тебя сожрал, или что он там с людьми делает, то и мне бы недолго осталось». Решив кое-что проверить, я вновь подсунул руку ей под затылок. «Что?» – удивилась она. «Ничего, хочу кое-что проверить», – сказал я. Мана была на месте. Теперь она уже никуда не утекала из нее. С этим понятно. Осталось разобраться с перепадами настроения. Потому что, если это не зависит от монстра, значит, может повториться, причем, в самый неудачный момент. Я вновь убрал руку. «Проверил?» – спросила Марта. «Проверил», — ответил я, ничего не объясняя. Мы продолжали лежать так еще долго. И ей, и мне нужно было время, чтобы восстановить силы. Мана за такое время, конечно, не восстановишь, тут нужен полноценный отдых. Но хоть что-то. Пока мы лежали, мне все не давал покоя странный звук. Сначала я даже не был уверен, что он на самом деле есть, а не мерещится мне. Потом я уже не сомневался, что звук настоящий, но никак не мог понять, что именно он означает и откуда исходит. Угрозы в нем не чувствовалось, скорее было просто любопытно, что же это такое. Ну не мыши же тут рядом пищат, рядом с этим энергетическим монстром вряд ли кто-то мог бы выжить. Постепенно с улучшением самочувствия и восстановлением сил, звук начинал интересовать меня все больше и больше. Наконец, я не выдержал и сел, оглядываясь по сторонам и ища его источник. Наконец, я определил направление. Звук шел откуда-то из угла, оттуда, где раньше находился хозяин этого подвала. Я медленно встал и побрел туда. Там, за небольшой кучей кирпичей, я увидел, что на полу что-то тускло светится. Присев на корточки, я ошалело уставился на открывшуюся мне картину. Сначала я не разобрал, что это такое, но потом вдруг как понял. Энергетический монстр никуда не делся. Он выжил, но, видимо, от взрыва сильно пострадал, и на нем это сказалось многократным уменьшением размеров. Интересно, этот эффект от взрыва фиолетового шара так подействовал только на него, или может и на других тоже такое же влияние оказывать? На меня не оказал, но ведь я его создатель. Как-никак, маленький тусклый монстрик копошился среди кирпичей и издавал какие-то тонкие пронзительные звуки. Судя по всему, ругался на чем свет стоит. Во все стороны торчали тонюсенькие волосики его энергетических щупалец. Он яростно ими шевелил, в надежде подсосаться откуда-нибудь энергией. Но было неоткуда. Вот ведь живучая тварь, усмехнулся я. Я, Марта удивленно подняла голову и уставилась на меня широко распахнутыми глазами. «Да при чем тут ты?» – ответил я, не поворачиваясь. «А кто же тогда?» – не отставала она. «Этот энергетический уродец», – сказал я, – «еще пищит чего-то». Я осторожно поднес к нему палец, позволив щупальцам в него потыкаться. Видимо, взрыв так его ослабил, что они не могли пробиться через мою естественную защиту и откусить хоть немного энергии. Ему сейчас можно было бы муху какую-нибудь высосать, или батарейку пальчиковую полизать, максимум. Подключиться к человеку он был не в состоянии, это было видно невооруженным взглядом. И от этого он сильно раздражался и начинал пищать еще громче. Я осторожно взял его в руку. Это было странно, ведь сущность он бестелесная, однако вполне взаимодействовал с физическими объектами, вроде моей руки. Значит, некая физическая оболочка у него все же есть, просто непривычная для моего восприятия. Даже на ладони он занимал немного места. Это наводило на интересную мысль. Значит, если он когда лишается энергии, уменьшается в размерах, то что будет, если энергии у него много? Получается, что его размер зависит от его насыщения. И есть ли предел у его роста? Если, например, бросить его в реактор атомной станции, то что произойдет? Кстати, интересно, что с ними стало, со станциями. Я про это ничего не слышал, да раньше такой вопрос и в голову не приходил. А вот тут вспомнил, и резко стало интересно. Я поднес тускло светящийся комочек с нитями щупалец к самому уху, чтобы, наконец, разобрать, что именно он там бормочет. «Урод, я все равно тебя трахну, я высосу тебя до капельки, я посажу тебя на поводок и буду питаться твоей маной всю жизнь. Это еще не конец, я бессмертен, меня нельзя убить, меня нельзя уничтожить, я вечен, как вселенная», — тоненько верещал он. «Ты определись со своими желаниями, что именно ты хочешь со мной сделать, трахнуть, высосать или что-то еще», — сказал я копошащемуся комочку. «Чего?» Марта приподняла голову и снова потрясенно уставилась на меня. «Это я не тебе», — отмахнулся я, внимательно разглядывая монстрика и думая, что с ним делать дальше. «Хорошо бы, конечно, убить, но если он действительно неуничтожимый, то оставлять его здесь было нельзя. Он опять окрепнет и примется за старое, будет убивать людей». Марта еще некоторое время смотрела на меня, ожидая более развернутых пояснений, но потом уронила голову обратно и снова закрыла глаза. «Что же мне с тобой делать?» – пробормотал я, слушая писклявую ругань этого существа. «У нас же нет стеклянной бутылки или банки?» – спросил я у Марты. Она повернула голову ко мне, продолжая лежать. «Нет, мы брали только пластиковые, чтобы они не побились», – немного подумав, ответила она. «А вот сейчас бы очень такая пригодилась», – сказал я задумчиво. «Стеклянная?» – уточнила Марта. «Ага», – кивнул я. Она еще некоторое время лежала, глядя на меня, а потом начала подниматься. Встала, отряхнулась немного, хотя это не сильно помогло. Повалявшись в пыли и бетонной крошке, она теперь еще больше стала похожа на бродяжку, и слегка пошатываясь, вышла в коридор. Небольшие очаги огня почти прогорели, и комната стремительно погружалась во мрак. Я щелкнул пальцами и зажег небольшую люстру. Махнув рукой, я направил ее прямо под потолок, чтобы свет шел на все помещение и захватывал коридор, куда ушла Марта. Хотя туда проникало немного света через дыру, где мы спустились вниз. «Дай, дай лучше мне», — пищал монстрик, — «не жги ману просто так, дай ее мне». Ишь какой, жалко ему моей маны на освещение, совсем оборзел. Марта вскоре вернулась, держа в руках грязную стеклянную банку. Она была вся в пыли и каких-то подтеках, но зато с завинчивающейся крышкой. Если получится ее открыть и закрыть, будет вообще здорово. Марта подошла, сунула мне банку и устало уселась неподалеку, возле стены, чтобы видеть, что я делаю. «Я когда сюда добиралась, споткнулась об нее», — пояснила она, хотя я ничего и не спрашивал. «Банку открыть получилось, причем без проблем. Сколько времени она валялась в этом подвале, и каким чудом уцелела во всех этих катаклизмах, было загадкой. Банка была странной, нестандартной, сделана из стекла заметно толще обычного, на вид, примерно полулитровая. Крышка тоже толстая, пластиковая. Это было хорошо, железная была бы хуже, потому что слишком хороший проводник, а эту тварь лучше держать внутри чего-то, хоть отдаленно напоминающего изолятор. Я скинул с ладони монстрика в банку, чем вызвал его еще большее возмущение, хотя казалось, что больше уже и некуда. Он верещал без остановки, но когда его не держишь рядом с ухом, разобрать слова становилось очень проблематично. Да и плевать, что он там лопочет, вряд ли что-то новое и интересное. Кроет меня последними словами, наверняка. Я аккуратно и очень плотно завернул крышку. «Зачем он тебе?» – спросила Марта, поняв, что я делаю. «Не знаю», – честно признался я, «знал бы, как убить, убил бы. Но мне кажется, что если я его ударю плазмой, он только сильнее станет, подзарядится. Кирпичом его не пришибешь, он, по сути, не имеет твердой оболочки. В общем, нужно подумать. Да брось его и все, шут с ним, пускай валяется», — сказала Марта. «А теперь представь, что мне обратно придется выбираться этим же путем, а он за это время кого-нибудь сожрет и снова наберется сил. Вот тут-то мое путешествие и закончится. Зачем оставлять мину на пути, которым ты сам можешь еще воспользоваться», — сказал я. «Но не хочешь же ты взять его с собой?» — удивленно спросила Марта. Я не ответил и продолжал смотреть через грязное стекло на тускло светящегося монстрика. «Ведь нет же, не хочешь?» — с надеждой повторила свой вопрос Марта. «Видишь ли, — медленно начал я, — есть у меня какая-то тяга собирать все странное и непонятное. Зачастую, если найти этому применение, то из этого можно сделать ценный ресурс. Ну, или продать задорого. Но эта тварь слишком опасна», — возмутилась Марта. «Мы толком не знаем, на что он способен. Вот так уснешь, а он выберется, и все. Считай, что тебя больше нет. Оставлять мину на пути ты, Значит, не хочешь оттаскать ее с собой, это нормально. Ты-то чего переживаешь, ты же со мной не идешь дальше, сказал я. Как я не пойду, возмутилась Марта, тебя на минуту одного оставь, сразу в неприятности вляпываешься. Все время тебя спасать приходится. Мы первый день вместе, а ведь до этого я как-то жил и умудрился не умереть, заметил я. Это меня поражает больше всего, сказала Марта, ума не приложу, как ты выжил со своим везением. Я некоторое время смотрел на нее, не понимая, как воспринимать последние слова, но потом вдруг расплылся в улыбке. «Ты же шутишь?» – сказал я. «Шучу», – Марта улыбнулась в ответ, «но в каждой шутке, только доля шутки. Без балды, я тебе очень благодарен», – сказал я твой должник. «Сочтемся», – небрежно махнула рукой Марта. Я отставил банку в сторону и с интересом посмотрел на Марту. «Так что, ты, в самом деле, решила идти со мной?» – спросил я серьезно. «Да», – кивнула она, «только надо отдохнуть немного. Этот уродец меня знатно опустошил. Ты подзаправил, конечно, но внутри все равно, как будто дыра какая-то образовалась. Я пока еще не пришла в себя. Значит, твои перепады настроения были связаны с тем, что к тебе подсосался этот уродец. Хотя они вроде раньше начались, я задумался. Какие перепады настроения?» Удивленно взглянула на меня Марта. «Ладно, проехали», усмехнулся я. «Значит, отдыхаем пока. Я тоже немного не в себе, и Манеон у меня успел отобрать изрядно. Так что, про опустошение, я тебя прекрасно понимаю. Может, все-таки не будем его с собой таскать?» С надеждой спросила Марта. «Пусть здесь в банке валяется. Мы его еще и кирпичами засыплем. Точно никому вреда не причинит». «Нет, так не пойдет», сказал я. «Тем более, нашлась такая удачная банка. А ты уверен, что она его удержит?» спросила Марта. «Нет», сказал я, «но мы будем бдить и приглядывать за ним». «Да не волнуйся ты так, буду», упрямо сказала Марта. «Я не доверяю тварям, которые меня чуть не убили, и не хочу находиться с ними рядом. А вдруг он нам еще послужит?» сказал я и, подняв банку, покрутил у нее перед глазами. «Это будет наш маленький джин в импровизированной лампе. Только вот хрен он тебе желание исполнит», сказала Марта. «Джин должен слушаться хозяина, а этот не будет слушаться никогда. Надо придумать ему название», сказал я. «Имя?» уточнила Марта. «Нет, имя — это слишком много чести. Название для этого экспоната кунсткамеры», сказал я. «Тогда давай назовем его электроник», сказала Марта. «Нормально. Только при этом слове на ум приходит электричество. Вот он не только им питается. Магическая энергия ему даже больше нравится, насколько я понял. Ну, тогда путь будет энергетик», пожала плечами Марта. «Делов-то неплохо, очень неплохо». Я расплылся в довольной улыбке. «А ты соображаешь? А ты что, сомневался?» Марта посмотрела на меня слегка высокомерно, но это была просто такая игра. «Да нет, я всегда в тебя верил», подыграл я ей. «Мы попили воды из бутылки и решили, что пора двигаться дальше, хотя толком и не отдохнули. А мне обязательно этот утюг таскать?» спросила вдруг Марта. «Дюжи тяжелый. Не думаю, что мы здесь троглодитов встретим. Обычно они встречаются как раз в момент, когда не думаешь их встретить. Мы по подземным коммуникациям собираемся лазить, где еще больше шансов встретить эту тварь?» задал я резонный вопрос. «Понятно», — обреченно вздохнула Марта и закинула рюкзак за спину. Мы вышли в коридор и огляделись. Банка с нашим энергетиком лежала в моем рюкзаке. К Марте я его совать не стал, видя ее опасливое отношение к нему. «Туда?» – спросила Марта, указывая рукой в левую сторону. «Думаю, что да», – сказал я. «Мне кажется, что именно этот проход ведет дальше, в коммуникации». «По запаху определил?» – с усмешкой посмотрела на меня Марта. «И по запаху тоже», – вполне серьезно ответил я и отправил под потолок светящийся шарик, чтобы не идти в темноте. «Здорово», — сказала Марта, «он будет лететь вместе с нами?» «Да», — сказал я. «А хочешь, из тебя светоч сделаем?» «Как это?» — открыла рот Марта. Я провел рукой ей по волосам, и они начали испускать мягкий желтоватый свет. «Ух ты!» — восторженно сказала Марта и встряхнула головой. «Я есть свет, а как погасить?» «Ну, мало ли, если что, я тебя выключу», — сказал я и щелкнул пальцами, заставив исчезнуть шарик под потолком. «Нам и одной Марты хватит». «Нет, ты меня тоже научи», — упрямо сказала она. «Вдруг тебя рядом не окажется, а с такой шевелюрой больно-то не спрячешься. Можно же такому научиться? Ведь можно, да, можно», — сказал я и улыбнулся. «Марта, ты ребенок в теле взрослой женщины. А это хорошо или плохо?» Насторожилась она. «Не знаю», — сказал я и обнял ее за плечо, «но вряд ли плохо. Это значит, что в душе ты осталась молодой. Эй, я и так не старая. Ты опять начинаешь?» Возмутилась она. «Ни в коем случае, просто неправильно выразился», — сказал я, и мы зашагали в темноту, слегка рассеиваемую прической Марты. Зашагали как-то, надо сказать, легкомысленно. А ведь нам предстояло совершить практически невозможное. Проникнуть неизвестно куда и вытащить Алису из лап очень сильной банды. Как? Мы пока об этом не думали. Будет день и будет пища. 18. Метаморфозер. Путь, по которому мы шли, был хоженым. Здесь бывали люди. И местные, которые сидели где-то там, в подземельях, знали про этот выход. В этом не было сомнений. Просто они слишком надеялись на энергетика, считая, что пройти через него невозможно. Хотя, может быть, они надеялись не только на него, и нам рано успокаиваться, заблудиться тут было невозможно. Все боковые ответвления были либо завалены, либо заканчивались тупиками. Через полчаса путешествия по сырому и мрачному коридору, неизвестно куда и зачем построенному в былые времена, мы уперлись в стену, перед которой был люк. Крышка валялась рядом. Вниз вела лестница из вделанных в стену металлических скоб. Скобы были ржавые и гнилые, но вес человека вполне себе выдерживали. Посветив вниз летающим светочем, заставив его сделать облет нижнего коридора, я внимательно все оглядел, свесив голову вниз, в дыру люка. Все было тихо, спокойно и не сильно отличалось от той картины, которую мы наблюдали до этого. Чувство направления мне уже давно отказало. Я не понимал, в какую сторону мы движемся. Могло статься, что мы удалялись от текстильщиков. Но коридор шел в одном направлении, и вариантов никаких все равно не было. Может быть, оно и к лучшему, не приходилось испытывать муки выбора. «Ну что там?» – спросила из-за спины Марта. «Все нормально», – ответил я, вставая и подмигнув ей, начал спускаться вниз по ржавой лестнице. Несмотря на то, что сначала мне коридор показался точно таким же, как и верхний, на деле он был совершенно другим. Как ни странно, здесь было значительно суше. Периодически попадались трубы, которые то выныривали откуда-то, то вновь скрывались в технологических отверстиях в стенах и потолке. Я заметил, что свет, которого было и так немного, стал каким-то дрожащим и более тусклым. Я повернулся к Марте, которая от меня слегка отстала на пару шагов, повернулся и вздрогнул. По ее волосам плясали золотые искорки, а сами волосы приподнялись вверх, как будто наэлектризованные. «Что?» Тут же остановилась и вопросительно уставилась на меня Марта, по моему выражению лица поняв, что что-то не так. «Выруби свет», — сказал я. Марта некоторое время стояла и, по всей видимости, пыталась выключить свою прическу. Ничего не вышло, и она начала морщить лоб, прикладывая все больше и больше усилий. Но я-то знал, что если что-то не работает, то никакие усилия не помогут. Можно морщить лоб, напрягаться, пыхтеть, рычать, это все не подействует. Нужно, наоборот, расслабиться, если нужное заклинание или мыслеобраз вылетело или не получается воспроизвести его точно. «Не получается», — растерянно сказала она. «Давай ты». Я щелкнул пальцами, волосы Марты вздрогнули волной, однако свет, исходящий от них, не погас, и они не опустились обратно, а так и остались торчать. «Хаем», — задумчиво сказал я. «Что значит хаем?» — возмутилась Марта. «Выключи их немедленно. Мне это уже разонравилось». «У меня тоже не получается», — задумчиво сказал я. «Я что, всю жизнь теперь так буду ходить?» — возмутилась Марта. «А что, зато всегда светло вокруг тебя», — сказал я. «Это же удобно и привлекает слишком много внимания». Чуть не плача сказала Марта. «Ну, выключи меня, пожалуйста». «Ладно», — сказал я и взял Марту за руку. Мне в голову пришла одна мысль. «Идем». «Куда?» — послушно спросила Марта. Она сейчас была готова на все, лишь бы избавиться от исходящего от ее волос света, который всего минуту назад ей очень нравился. «Обратно», — сказал я, быстро увлекая ее назад по коридору. На ходу я поднял свободную руку и попытался сформировать над ней шар плазмы. Некоторое время ничего не происходило, но потом с хлопком и брызгами над моей ладонью возникла большая водяная капля, сантиметров 10 в диаметре. «Проклятие!» — выругался я и швырнул эту каплю в стену. Она шмякнулась об нее, разлетевшись мелкими брызгами и оросив нас заодно. «Ой!» — воскликнула Марта, а потом с любопытством взглянула на меня, Ты и так умеешь, значит, от жажды никогда не умрешь. Не умею, коротко бросил я, переходя на бег. Как не умеешь, удивилась Марта, только что же сделал. Она как будто уже и забыла про свои волосы. Помолчи, рявкнул я, не желая вести сейчас бессмысленную дискуссию. Только сейчас до нее вдруг дошло, что происходит на самом деле что-то неладное и сейчас не до глупостей. Она даже не обиделась на мой окрик, а только прибавила скорости, и поскольку скорость была ее даром, теперь уже я еле поспевал за ней, держась за руку. «Стой!» Я резко дернул ее за руку, так что она чуть не упала. «Что?» Обернувшись, спросила Марта, готовая бежать дальше. «Попробуй погасить свою прическу», сказал я, пытаясь успокоить дыхание после бега. Марта взглянула на меня, и коридор разом погрузился в темноту. Я щелкнул пальцами, отправляя светоч под потолок. «Так, я тоже хочу научиться», с легкой завистью сказала Марта. «Это практичнее, чем светящиеся волосы. Тем более, если что-то идет не так, сейчас не до этого», сказал я. «Объяснишь, что происходит?» спросила Марта, переведя взгляд со светоча на меня. «Да, но я и сам не до конца понимаю», начал я. «Дело в том, что бывают такие места, где магия либо не действует, либо действует неправильно. Слышала, убежища такие места называют. Сама правда ни разу в таких не бывала», сказала Марта. «Ни разу?» удивился я. «Странно, ведь их же довольно много по Москве, и войти туда может любой. Я существо подневольное», вздохнула Марта. «Кто же меня отпустит?» «Ты не существо, ты человек», возразил я. «Да, многие стали существами, но главное, каким бы ты ни стал, постараться остаться человеком, даже если ты на него внешне не похож, а ты очень похожа на человека, причем, вполне себе симпатичного». «Не может быть, что я слышу?» Марта всплеснула руками. «Ты что, комплимент мне, что ли, сделал? Думала, никогда не дождусь, так и будешь считать меня пожилой женщиной». «Ну, ты же не пожилая совсем, что ты наговариваешь», попытался возразить я, но Марта меня снова перебила. «Опять, еще один комплимент, Алик, скажи честно, что случилось?» И Марта изобразила серьезность во взгляде. «Да ничего», слегка смутился я, «просто ты сама так строишь разговор, что мне приходится тебе возражать и говорить что-то приятное». «Ну вот, ненадолго тебя хватило», Марта разочарованно покачала головой. «Ладно, что ты там говорил про убежище?» «Про убежище ты говорила, но я имел в виду не их, они тут совершенно ни при чем. Там магия действует, только пользоваться ей там не принято. Да и самому убежищу это может не понравиться, и тогда оно вполне может тебя либо вынудить уйти, либо наказать. Нужно будет тебя как-нибудь сводить в одно из них», сказал я. «Если выживем в этой заварушке», резонно заметила Марта. «Если выживем», согласился я, «ну так вот, убежище, это другое. Есть просто места, где магия не работает, их иногда называют пустышки, иногда нулевая зона, в общем, названий много разных и суть не в этом. А есть места, где магия работает иначе, по-другому. Ну, то есть, обычные навыки и заклинания меняют свое свойство. Это называется метаморфозер. Место, где магия претерпевает различные метаморфозы. Говорят, что есть и люди, которые обладают даром метаморфозы и изменяют магические способности у других людей. Но сам я таких никогда не встречал. Любопытно, сказала Марта, и что это значит? В этом месте опасно находиться? Не то чтобы, задумался я, но вот магию использовать нежелательно. Мы, скорее всего, оказались только на краю зоны, причем не знаю какой по размерам. Наверняка это метаморфозер. В пустышках обычно магия просто ослабевает по мере того, как заходишь все дальше и дальше, а у нас она начала видоизменяться. Кстати, твои волосы нам очень помогли. Вдруг сделал я вывод, они предупредили нас о том, что мы входим в такую зону. Мы ведь могли бы этого не знать и выяснить слишком поздно. Применять магию в таких местах очень опасно, никогда не знаешь, что получится в итоге. Можно и убить себя нечаянно. Всякое бывает. Если бы мы шли со светочем, то наверняка тоже бы увидели изменения, сказала Марта. Пожалуй, согласился я, но это все детали. Главное, что нам нужно пройти через эту зону или просто в нее войти. Мы ведь не знаем, где наша цель. Может быть, тут этот метаморфозер по всем коммуникациям распространился, а это стихийное образование, или их искусственно создают, задала Марта очень интересный вопрос. Я всегда думал, что стихийное, но если есть маги, которые этим владеют, то, Как знать, вдруг они и искусственно создавать такое могут. Тогда это все усложняет, я задумался. Как будто до этого момента было все просто. Хмыкнула Марта, так что делать-то в итоге? Путь тут пока только один, сказал я, пойдем дальше. Только вот, мы теперь будем практически безоружны. Остаются только кулаки. Магию использовать в таком месте мы не будем. Я и так ее не использую, пожала плечами Марта. Разве, усмехнулся я, а бегаешь ты быстро от природы? Разве это не магическая способность? Но я же ее никак специально не активирую, удивилась моим словам Марта. Это само собой происходит. Как я могу это не использовать? Мне надо бежать, и я бегу. А как еще? Не знаю. Честно признался я, явление не такое уж и частое в городе, информации у меня о нем мало. Будем пробовать, как говорится, действовать методом проб и ошибок. Но только вот очень аккуратных проб и очень маленьких ошибок. Годится, еще бы, тут же согласилась Марта, а еще лучше совсем без ошибок. Зачем они нам нужны, и без них разберемся. Боюсь, совсем без ошибок обойтись не получится, но мы будем стараться, кивнул я. Ну что, пойдем? Только аккуратно. В темноте, задала важный вопрос Марта. Сначала со Светочем, сказал я, а потом, как почувствуем неладное, будем уже думать, как быть дальше. Светоч начал барахлить метров через 200. Сначала по чуть-чуть, но чем дальше, тем сильнее. Я решил его погасить, но даже это не удалось сделать с первого раза. Все же это был метаморфозер. Темно, сказала Марта, когда Светоч, наконец-то, погас. Да уж, вздохнул я, идти в такой кромешной тьме было тяжело, приходилось двигаться исключительно на ощупь. А как там наш энергетик поживает? Вдруг спросила Марта, как на него это место действует. Интересная мысль, оживился я, и вовсе не потому, что мне было интересно, как он там себя чувствует. Я достал банку, энергетик сидел внутри и, похоже, что по-прежнему ругался, на чем свет стоит. Слышно его практически не было. Так что плевать, что он там пищит. Дело было в другом. Энергетик излучал свет, и пусть его было немного, но в кромешной тьме подземелья его хватало, чтобы слегка выделять окружающие предметы. Было видно, где стены, где коридор, крупные препятствия под ногами, а большего, в общем-то, было и не нужно. «Алик, скажи честно, ты заранее его так хотел использовать, как светильник?» – спросила Марта. «Нет, я понятия не имел, что мы попадем в метаморфозер, да и он слишком слабо светит, чтобы планировать его использовать в таком качестве. Но вот когда приперло, оказалось, что это лучше, чем ничего», — сказал я, «просто это своего рода артефакт, а ими разбрасываться не стоит. Никогда не знаешь, что тебе может пригодиться. А другие артефакты у тебя есть?» — заинтересовалась Марта. «Вообще-то, есть, но выяснять, как они себя чувствуют в этом месте, мы не будем», сказал я, «да я и не знаю, как это сделать. Возможно, настанет момент, и они сами проявят себя, как газета, например». «Газета?» – удивилась Марта. «Да, газета. Она спасла меня от голыша, когда тот ткнул меня в грудь пальцем с намерением парализовать, а потом подсказала вход в это подземелье», сказал я. «Мне кажется, ты притягиваешь это за уши. Вход был рядом с нами, и мы просто его нашли. Не было бы газеты, думаешь, мы бы его не заметили?» – спросила Марта. «Не знаю», – сказал я, – «этого мы уже никогда не узнаем. Мы бы не заметили, энергетик бы нам подсказал», – хохотнула Марта. «Он же своим щупальцем дотянулся до меня вон как далеко». «Тоже вариант», – сказал я, – «видишь, от энергетика сплошная польза, не считая того, что он пытался нас убить». «Да, пользы полно», – скептически заметила Марта. «В этом мире большинство людей и существ пытаются друг друга убить. Просто иногда это тщательно скрывают, пытаясь сохранить видимость цивилизованного общества, точнее, того, что от него осталось. Даже пока мы с тобой вместе, всего за один день, сколько раз такое произошло?» – спросил я. «Вообще-то, много. Я раньше никогда не подвергалась опасности так часто», – ошарашенно сказала Марта. «Вот и думай, повезло тебе с новым хозяином, или все же с профессором было спокойнее?» – сказал я. «Зато с тобой веселее». Вдруг обрадовалась чему-то Марта, несмотря ни на что, я бы обратно не вернулась, даже если бы вдруг представилась такая возможность, ни к одному из прежних хозяев. «Ша-ша-ша!» Я резко вскинул руку, призывая Марту к тишине. «Что такое?» — шепотом спросила она после паузы. «Видишь, так же тихо, ответил я ей и ткнул рукой вперед. «Что там?» Марта вглядывалась вдаль, но ничего не могла разглядеть. «Свет», — сказал я. «Где?» Она все всматривалась в темноту, но никак не могла увидеть то же, что и я. «Ты разве не видишь, что коридор поворачивает?» — спросил я. «Ну, вижу», — ответила она, не поняв, что я имею в виду, а не должна. Я поднял указательный палец вверх. «А-а-а-а!» Дошло, наконец, до Марты. Дело было именно в этом. Свет как таковой был не виден, но вдалеке можно было разглядеть смутный изгиб коридора, а энергетик освещал нам все вокруг всего на несколько шагов. Так далеко он точно не доставал. Следовательно, где-то там, впереди, находился источник света. Да, мы пока видели только очень слабые отсветы, которые делали слегка различимым коридор. Но раз есть свет, значит, есть и люди, которые его там зажгли. И лучше включить режим осторожности раньше, чем позже. Мы пошли дальше, ступая по возможности тихо и совершенно не разговаривая. Мои предположения подтвердились. Постепенно, по мере того, как мы преодолевали плавный изгиб коридора, света становилось все больше и больше, и источник находился прямо по ходу движения. Плана никакого у нас не было, пока что мы просто шли вперед. Разбираться будем, когда поймем, с чем имеем дело. Наконец, мы дошли до крутого поворота. Источник света находился за ним, дальше по коридору, но здесь уже было довольно светло. Отраженного света хватало, чтобы после кромешной тьмы видеть все в деталях. Я очень осторожно выглянул из-за угла. Вдалеке, метрах в 100 от меня, на потолке висела обычная электрическая лампочка. Надо сказать, довольно яркая. Свет шел именно от нее. Надо же, здесь откуда-то есть электричество, причем используют его очень неэкономно. Лампочка просто горит, без видимой необходимости. Хотя горела она, естественно, не просто так. Она давала свет для человека, который находился под ней. И вот его-то я заметил не сразу. Возле боковой стены стоял стол, за которым сидел человек. Но он был плохо заметен с такого расстояния, потому что спал, положив голову на вытянутые вперед руки. Рядом с ним на стене белой краской было намалевано «Бюро пропусков». «Очень странно», — пробормотал я и спрятался обратно за угол. «Что именно?» — прошептала Марта. «Взгляни, только осторожно», — сказал я ей. Она выглянула и тоже озадачилась увиденным. «Это нас ждут? Кого тут вообще можно ждать?» — зашептала она. «Я думала, что здесь никто не ходит. Я думал, что ходит, но крайне редко. Скоро все узнаем, потому что, так или иначе, пройти мимо этого человека нам придется», — сказал я. «А может быть, он умер?» — с надеждой спросила Марта. «На такое везение я даже не рассчитываю», — сказал я. 19. Есть контакт. Мы с Мартой некоторое время шепотом переговаривались, пытаясь выработать план дальнейших действий. И хотя вариантов было не так уж много, мы никак не могли решиться просто взять и пойти вперед. Это бы нас сразу рассекретило, и случился бы контакт с местными. А нужен ли он нам прямо сейчас и что с ним делать, мы пока не понимали. Слишком мало у нас было знаний о том, что здесь происходит. В итоге, так и не придумав ничего интересного, мы решили просто подойти к этому человеку и попросить пропуск. А что, чем черт не шутит? Написано же, что это бюро пропусков. Ведь для чего-то же он здесь сидит, верно? Мы вышли из-за угла и пошли на свет. Я попробую пробежаться. Вдруг сказала Марта и тут же рванула с места, не дожидаясь от меня ответа. Бежать быстро у нее получилось. Не знаю, закончился ли метаморфозер, или на ее способность он просто не подействовал, но она пулей пронеслась мимо спящего человека, и созданным ей потоком воздуха со стола у него сдуло несколько листов бумаги, которые с легким шелестом упали на пол коридора. Человек вздрогнул и поднял голову.